Судя по всему, Инсон обосновалась у него дома всерьез и надолго. Джой надеялся, все-таки не навсегда, хотя пока потусторонняя девушка ему надоесть не успела. Если привидение говорит правду о его предке, Чунь-Сиджа все равно прорвется сквозь все преграды и аномальную для призраков, как выяснилось, зону Джоевской квартиры, чтобы выдать ему поручение. Что же там за сокровище такое? Он даже расспросил мать на тему бытовавших в семье легенд и историй, мол, решила заботиться о составлении семейного древа и т.п. Но ничего подходящего или подозрительного не обнаружил. Брать с собой в постель зеркало было бы уже слишком. Так что теперь привидение невидимым сидело, лежало, висело на свободной половине кровати и гладило кота. Только это примятие шерсти было единственным призрачным следом, который можно зафиксировать на камеру. Видят и слышат Инсон, пока только он сам и Хин. Так и было задумано, потому что послание адресовано исключительно Джою. Или это объясняется тем, что Инсон не такой мощный и опытный дух, как привидения классические, являющиеся кому ни попадя? Но оказалось, можно не только слышать, видеть призрака, но и даже чувствовать. Это напоминало детскую игру в жмурки, когда водящий с завязанными глазами ловит увертывающихся окружающих. Джоя позабавило, что привидение замялось на его предложение продолжить эксперимент уже на нем самом. Заметит ли он вообще ее прикосновение? Словно скромная женщина, которую пытаются соблазнить. Очень смешно, да. Ему во взрослой жизни никакие, даже подобные поэтические, эротические фантазии вроде ласк гости с того света без надобности. Он и так получает, что хочет. Джой все еще пытался втолковать это застенчивому призраку, когда ощутил легкое покалывание в левом плече. Смолк спросил неуверенно. «Это ведь вы, Инсон, правда? А теперь убрали руку. Снова?» «Вы правда меня чувствуете?» – спросило привидение с таким восторгом, что Джою даже неудобно стало, словно человек с необитаемого острова, давным-давно отправивший послание в бутылке, наконец получил отклик на свой сос, правда, лишь в виде ответной бутылки с письмом. Но все же… «Ну да», – отозвался он буднично. «Видите, Инсон, зря вы жаловались на свою бесталанность. Если так и дальше пойдет, скоро будете швыряться в меня посудой или вырубать электричество во всем доме». «Вау!» Джой вместе с Хином отследил экспрессивный прыжок взлет Инсон с кровати по ее восторженному воплю. Хотя, судя по расширившимся и сужавшимся зрачкам, кот ориентировался не только на звук. Верно говорят, что животные и дети видят куда больше остальных. Прекратите уже вздыхать. Привидение опять издало душераздирающий вздох. Оно вновь попыталось проникнуть в свой призрачный мир, вновь у нее не получилось, и теперь Инсон переживала неудачу со всей возможной демонстративностью. Или это что? Репетиция стенаний, которыми вы будете запугивать моих гостей? Инсон слабо хихикнула и снова вздохнула. «Рассматривайте это как каникулы», – посоветовал Джой, «как отдых от предка и его странных поручений. Раз уж он мог организовать разгул полтергейста в моей квартире, мог бы цивилизованно и отписать письмо с инструкциями. Я бы, конечно, подумал, что это розыгрыш, но все равно принял к рассмотрению». Инсон, с тоскливой жадностью заглядывающая в его чашку, качнула головой. Метнулась призрачная волна волос. «Не мог он отписать. Наша сила разрушительна. Редко кому удается защитить даже своих близких, которым грозит опасность. Мы не можем оставить живым подробной и внятной информации. Только обрывки, угрозы. А как же всяческие шаманы и гадалки, уверяющие, что выходят на связь с потусторонним миром? В рот... Ну, если они не шарлатаны, в лучшем случае воспринимают такие же обрывки инфы и интерпретируют их в меру своих способностей и честности, да еще и при невольной подсказке заинтересованных живых. «Никакой, я смотрю, на вас надежды», – проворчал Джой. «А мы-то традиционно улещиваем предков. Думаем, вы нас наставите, поможете». «А я-то здесь при чем?» – возмутилась Инсон. «Никакой я не ваш предок». «Да я уже заметил, предок вы никакой», – кротко согласился он. Призрак фыркнула, но не смогла определить, издевается он над ней или нет, потому что решила объяснить. «Я имею в виду, что не имею никакого отношения конкретно к вашей семье». «А вы можете это гарантировать?» – тут же прицепился Джой. «Может, вы какая-нибудь моя дальняя тетушка, о которой мы знать не знаем? Недаром же прадед послал именно вас». Призрак скрестила на груди руки, обдумывая его слова. Сказала недовольно. «Ну, тогда вы должны и меня улещивать. На всякий случай. И где?» «Улещу, улещу», – пообещал Джой, надевая легкий пиджак. «Чем собираетесь сегодня заняться?» «Ну, чем-чем», – тоскливо сказала Инсон. «Вон опять телевизор буду смотреть. И в окно». Джой молчал, охлопывая карманы и предвкушая дальнейшее. Выходя в прихожую, спросил небрежно. «Значит, со мной вы прогуляться не хотите?» «Если бы я могла». Инсон помедлила и закричала. «Джой, вы что-то придумали?» Он демонстративно потер якобы оглохшее ухо. «Зачем же так орать-то? Предупреждаю, это только теория». «Джойчик!» Судя по звуку голоса, призрак забегала вперед, заглядывая ему в лицо. Джой мужественно сдерживал ухмылку. «Ну, хотите, я буду вашей, а Джумой? Хотите, вас усыновлю? У внучатю, даже у правнучу. Что вы там придумали?» «Ну нет», – с достоинством возразил Джой. «Уж очень вы, Инсон, беспокойная. Зачем мне такая родственница? Я помогу вам исключительно из добрых и бескорыстных побуждений». «Какой же ты болтун! Ну, и какой у нас план?» Джой рассчитанно медленно и веско поднял маленький мобильник-раскладушку. Из-за него вчера состоялась тихая бескровная война с Янкой, в которой сестра уступила грубой мужской силе и обещанию купить крутой новый взамен старого и резко горячо полюбленного сотового. Судя по паузе, Инсон сейчас тщательно изучала предъявленный девайс, но никаких мистических наворотов, могущих ей помочь выбраться из заключения, не обнаружила и вопросила. «И что?» Джой повернул телефон, блеснув самому себе в глаза отраженным светом. «В нем есть зеркало». «О, надо отдать должное». Несмотря на свою призрачную природу, соображала Инсон быстро. Спросила с сомнением. «Думаете, получится? Вы же пытались преодолеть границу сами, а тут я буквально вас на руках вынесу. Мы же ничего не теряем, правда? Давайте, сигайте сюда». «Сигайте», – передразнила Инсон. «Так-то вы обращаетесь со своей почтенной Аджумой». «Если бы почтенный!» Голос привидения раздавался уже изнутри сотового. Джой раздвинул пальцы. Призрачная девушка озиралась в маленьком зеркале, как бы прикидывая, к лицу ли ей обрамление розового перламутрового мобильника. Решила, что подойдет, потому что сказала нетерпеливо. «Ну что вы телитесь? Давайте побыстрее!» «Почтенная Джума! Ага-ага!» «Полегче со своим Росинантом», – проворчал Джой, отпирая двери. «А то превращусь в боливара, который, как известно, не вынесет двоих. Расслабьтесь». Ну и сам невольно задержал дыхание. А ну как идея не сработает, и привидение огорчится, и ему неудобно. Взглянул на зажатый в руке мобильник, только уж нажав кнопку вызова лифта. Инсон по-прежнему маячила в зеркальце, но молчала. Кажется, прислушивалась к собственным ощущениям и пыталась понять, получилось ли пересечь границу. «Ура!» – сказал ей Джой шепотом, потому что на площадку вышла старуха в шляпке, живущая в квартире напротив. Кивнув на ее доброе утро и чуть не оглохнув от победного крика привидения, буркнул. «Ну зачем так вопить-то?» Опешившая соседка поджала подкрашенные розовым губы, помолчала и заявила ядовито. «Молодой человек, я никогда не воплю, а вам бы лучше ограничить потребление алкогольных напитков, раз не выносите с утра никаких, даже самых тихих звуков. и демонстративно отвернулась, игнорируя неубедительные извинения. «Простите, это я не вам. А кому же тогда?» – веселилась в телефоне призрак, смутившегося Джоя. Я жадностью оглядывалась по сторонам и не подозревала, что настолько соскучилась по реальному миру, пусть даже не замечающему и отторгающему меня миру. Люди, спешащие на работу и учебу, сонные, свежие, хмуро глядящие себе под ноги и улыбающиеся утреннему солнцу, обменивающиеся неприязненными замечаниями и подпевающие музыки в наушниках. Джой сунул нас с мобильником в нагрудный карман пиджака. Откликаясь на мои реплики, иногда поглядывал вниз на меня и коротко улыбался. Складывалось впечатление, что он вообще редко улыбается, хотя с чувством юмора и с зубами у него полный порядок. То ли поддерживает имидж сурового корейского мужика, то ли просто от природы характер такой. Мы переговаривались, пока не заметили, что на Джоя поглядывают встречные. «Нацепи на ухо гарнитуру», – посоветовала я. «Пусть думает, что ты по мобиле общаешься». «Вау, какая машинка! Твоя?» «Нет, нет, не садись, дай рассмотреть как следует». Джой послушно сделал круг почета вокруг красного спортивного автомобиля. Его хищные стремительные обводы напоминали замершую на мгновение акулу, сканирующую окружающее море в поисках врага или добычи. «Это же сколько такая зверюга стоит?» – поражалась я. «Джой, да с такими прихотями ты разоришь семью!» «Могу себе позволить», – коротко отозвался он, открывая дверцу. «Ого! А ты у нас часом не чебуль?» «У нас? То есть вы меня все-таки, как это, управнучили?» «Скажи спасибо, что не уматерила», – пробормотала я. Машина хищницы рванула с места. Я восторженно завизжала и попросила опустить верх. Пусть ветер не развивает мои волосы и не относит назад вытянутую руку, но можно хотя бы это представить. Не уверена, что при жизни я каталась на подобных кабриолетах. А нет, если верх убирается полностью, это фаэтон? Ладно, верхом на алых акулах. Наблюдая за проносящимся мимо пейзажем, я призадумалась, а будь я из Чебули, затерялась бы в мирах и временах, или мне бы нашли проводника-шамана, чтобы тот доставил заблудившуюся душу в рай. «Которую из?» – лаконично поинтересовался Джой, и я с недоумением уставилась на его профиль. Джой понял невысказанный вопрос. Я спросил, которую из душ. «Если бы ты входила в Чебуль, то наверняка была бы кореянкой, а у корейцев, как известно, три души. Одна отправляется в потусторонний мир или на небо, другая остается с телом в могиле, а третья на земле и входит в поминальную табличку Ханпек или по-другому Синджу». «Ё-моё!» – пробормотала я. «Тут с одной ты не знаешь, как разобраться. А атеисты отвергают наличие не только Бога, но и души, то есть с ними не может произойти ничего подобного вашему случаю. На нет и суда нет, в данном случае Божьего суда. После неверующего ведь души не остается». Тьфу, все, запутался, сдаюсь. Никогда так много не задумывался о посмертном существовании. Это вы виноваты. «Вините лучше собственного предка», – посоветовала я. «А встречался ли мне хоть один неверующий дух? Надо по возвращении провести блиц-опрос. Не помню, чтобы когда-нибудь у нас вставал вопрос о принадлежности к той или иной религиозной конфессии или вообще к атеизму». И вслед за водителем я переключилась с вопросов потусторонних на мир живых. Съехав с хайвея, Джой неожиданно перестроился со скоростного ряда в крайне правый, что для владельцев таких вот сногсшибательных агрегатов немыслимо, и начал рассказывать о городских достопримечательностях, мимо которых мы проезжали. Я с интересом разглядывала самую высокую башню, самый большой супергипермаркет, как назвал его Джой, пешеходную зону со старинными домами, некоторые еще из дерева, зеленый холм с фуникулером, гора Копытень, сказал Джой. «Город очень зеленый. 40% территории занимают парки и скверы. Наверное, после летнего дождя здесь умопомрачительно пахнет свежей зеленью и влажной землей. Я вспомнила о сакуровом саде господина Джоя. А вишня еще цветет? Джо в затруднении сжал губы. «Не уверен, я как-то не слежу, но весной постоянно что-нибудь цветет. Что, хотите прогуляться по парку?» Я энергично кивнула. «Еще как! Мало того, что я несколько дней провела в заперти, я и в мир живых не могла выйти без посторонней помощи и по большей части наблюдала за ним как сквозь мутную пелену. Сейчас, конечно, тоже через зеркало, но зато я была внутри этого мира, да еще и в компании благожелательного, ну, по большей части, экскурсовода». Джой помолчал, потом повел плечами и нажал кнопку на своем сотовом. «Мария, начинайте без меня, я задерживаюсь». И повернул направо. «Эй!» – приятно изумилась я. «Внучок, да ты никак решил прогулять из-за меня работу?» Джой в долгу не остался, произнес чопорно. «Хальмони, я ведь прекрасно воспитан и всегда забочусь о своих престарелых, пусть и теоретических родственниках, даже уже умерших». «Ну да, ну да, сам себя не похвалишь». «Боже, какая красотища! Гляди, Джой!»